Как городов на свете много, но самый лучший без прикрас лежит в отрогах гор высоко, зеленый город Шахрисабз. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Шахрисабз, Шахрисабз, наполнен радостью и светом. Шахрисабз, Шахрисабз, тебе пою я песню эту. Тебе пою я песню эту. Ты слыл жемчужиной Востока.